Глава 31. Взяв с собой клеенчатый пакет, Мэтлок пешком вернулся в Карлайл. Ехать на машине было слишком опасно. Тот человек в поле, возможно, уже пришел в себя и добрался до кого-то, до самого Немрода. Значит, объявлена тревога, его ищут. Невидимые армии уже бросились в погоню. Его единственный шанс — связаться с Гринбергом. Джейсон Гринберг скажет ему, что делать. Рубашка его была в крови, на брюках и на пиджаке засохла грязь. Не отличишь от какого-нибудь бродяги из гриль-бара Билла. Сейчас около половины третьего ночи, но такие заведения обычно открыты почти круглые сутки. Мэтлок дошел до колледж Парквей и спустился с холма к складу. Кое-как приведя себя в порядок, он вошел в грязный бар. Здесь было шумно и дымно. Играл музыкальный автомат, лохматые посетители курили дешевые сигареты и громко разговаривали, перекрикивая друг друга. Мэтлок понимал, что он в этой обстановке ничуть не выделяется, наконец-то можно хоть немного передохнуть. Он сел за столик в дальней кабинке. «Что это с вами стряслось, а?» Это был тот самый подозрительный бармен, с которым он, в конце концов, нашел общий язык несколько дней тому назад. Несколько лет. Несколько веков тому назад. Да вот попал в грозу. Поскользнулся, упал. У вас найдется что-нибудь поесть? Сэндвичи с сыром. С мясом не предлагаю. Да и хлеб не первой свежести. Неважно. Принесите мне пару сэндвичей и кружку пива, хорошо? Конечно, конечно, мистер. Только надо ли вам именно тут... Я хочу сказать, не для вас это место. Вы меня понимаете? Опять этот вечный, никчемушный вопрос. А сейчас он особенно ни к чему. Я вас понимаю, но меня это не волнует. Я же о вашем желудке забочусь. И бармен потрусил за стойку. Мэтлок нашел номер Гринберга и направился к вонючему телефону-автомату на стене. Он опустил монету и набрал номер. «Извините, сэр», — сказала телефонистка, — «номер выключен. У вас есть какой-нибудь другой? Попробуйте, пожалуйста, еще раз. Я уверен, что вы ошибаетесь». Но она не ошибалась. Старшая по смене в Уиллинге наконец сообщила телефонистке в Карлайле, что звонить мистеру Гринбергу следует в Вашингтон. Предполагала, что тот, кто звонит в Уиллинг, знает и вашингтонский номер. Но по вашингтонскому номеру «Мистер Гринберг будет только рано утром», — сказала она. «Пожалуйста, сообщите об этом абоненту». Мэтлок напряженно думал, стоит ли звонить в Вашингтон, в отдел по борьбе с наркотиками Министерства юстиции. При данных обстоятельствах Вашингтон для быстроты вполне может поднять по тревоге кого-то в районе Хартфорда и бросить ему на помощь. А Гринберг ясно дал понять, что он не доверяет Хартфордскому отделению, хартфордским агентам. Сейчас Мэтлок намного лучше понимал озабоченность Гринберга. Достаточно ему было вспомнить о карлайлской полиции, этой личной армии Немрода. Нет, он не будет звонить в Вашингтон. Он позвонит Силфанту, ректору университета, его последняя надежда. Он набрал номер Силфанта. «Джеймс! О, боже, Джеймс! Вы живы, здоровы! Где вы пропадали? В таких местах я не знал, что такие есть. Но вы целы? Это главное. Вы целы?» «Да, сэр. Я все добыл. Все. Хэрон ведь оставил записи. Дневник, который он вел в течение 23 лет. Значит, он все-таки участвовал в этом? Еще бы! Несчастный больной старик. Как хотите, я не понимаю». «Однако сейчас это уже не важно. Пусть разбираются власти. Где вы находитесь? Я вышлю за вами машину. Нет, я сам приеду. Мы все так волновались, и я поддерживал постоянную связь с Министерством юстиции». «Не надо, не приезжайте быстро», — сказал Мэтлок. «Я сам приеду к вам, а то вашу машину все знают. Так будет безопаснее. Меня, конечно, уже ищут. Я попрошу здесь кого-нибудь вызвать мне такси. Я просто хотел убедиться, что вы дома». «Как вам угодно. Честно говоря, наконец-то я вздохнул с облегчением. Сейчас позову Крессела. Он тоже должен обо всем знать. Так надо». «Хорошо, сэр. До скорой встречи». Мэтлок вернулся в кабинку и принялся есть неаппетитные сандвичи. Он уже выпил полкружки пива, как вдруг во внутреннем кармане его мокрого пиджака раздались короткие истерические сигналы телектроника. Он вытащил машинку из кармана, нажал кнопку и кинулся к телефону. Рука его дрожала, он с трудом опустил монету и набрал номер 555-6868. Слова, записанные на магнитофонную ленту, произвели на него впечатление удара хлыстом по лицу. Абонент 3.0 отключен. Как и предупреждал Блэкстон, лишь одна единственная фраза, произнесенная один раз. Говорить было не с кем, апеллировать не к кому. Но кто-то же должен быть. Он не допустит, не может допустить, чтобы его вот так отрезали. Если Блэкстоун прекратил его обслуживать, то он, Мэтлок, имеет право знать почему. Имеет право знать, что с Пэт. Потратив несколько монет и прибегнув к помощи угроз, он дозвонился до самого Блэкстоуна. «Я не обязан говорить с вами». Сонный голос звучал агрессивно. «Но я не возражаю против этого разговора, потому что я сейчас попрошу выяснить, откуда вы звоните, и как только вы повесите трубку, сообщу, где вас найти». «Не угрожайте мне. Вы получили от меня слишком много денег, чтобы мне угрожать. Почему меня отключили? Я имею право знать». «Потому что от вас смердит. Смердит, как от помойной ямы. Это не объяснение. В таком случае я вам все перечислю. Выдан ордер на ваш арест. В чем меня обвиняют, черт побери? Или это ради моей же безопасности? Или превентивное содержание под стражей? Вас обвиняют в убийстве, Мэтлок. В заговоре с целью распространения наркотиков. В пособничестве и укрывательстве известных поставщиков наркотиков. Вы продались им. Я же сказал, что вы смердите. Я ненавижу то, чем вы занимаетесь». Мэтлок был оглушен. «Убийство? Заговор? О чем он говорит?» «Я не знаю, что вам сказали, но это ложь. Все ложь. Я рисковал жизнью, слышите? Рисковал жизнью, чтобы добыть то, что у меня сейчас есть». «Красиво говорите», — прервал его Блэкстоун, «но неумело действуете. В поле недалеко от Карлайла лежит человек с перерезанным горлом. Правительственным агентам и 10 минут не понадобилось, чтобы установить, кто владелец белого Форда». «Я не убивал этого человека. Клянусь Богом, не убивал». «Нет, конечно. И вы в глаза не видели того человека, которому снесли выстрелом голову на восточном склоне ущелья. Вот только вас там и видел сторож. С автомобильной стоянки еще пара свидетелей». «Да, забыл. К тому же вы еще и глупы. Вы оставили талончик об уплате за стоянку под дворником на ветровом стекле». «Подождите, подождите, это безумие какое-то. Тот человек сам предложил мне встретиться на восточном склоне ущелья. Он пытался меня убить». «Расскажите это своему адвокату. Мы все узнали доподлинно от людей из Министерства юстиции. Я дорожу своей репутацией». «И вот еще что. Продались вы за хорошую цену. У вас больше 60 тысяч долларов на текущем счете. Я же вам сказал, Мэтлок, вы смердите». Мэтлок ошеломленно молчал. Наконец он еле слышно произнес. «Выслушайте меня. Вы обязаны меня выслушать. Все, что вы говорите, всему есть объяснение. Кроме того человека в поле, этого я понять не могу. Но мне наплевать, верите вы мне или нет. Это не важно. Мое оправдание у меня в руках. Но мне важно, чтобы вы охраняли девушку. Ни в коем случае не отключайте мой номер. Охраняйте ее». «Очевидно, вы плохо понимаете по-английски. Ваш номер отключен. Абонент 3.0 отключен». «А девушка?» «Мы люди не безответственные», — ехидно сказал Блэкстоун. «Она в полной безопасности. Она под защитой карлайлской полиции». В баре начался шум и суета. Бармен закрывал заведение, несмотря на протесты посетителей. Над грязной, мокрой от пива стойкой висела ругань, а люди более спокойные или больше выпившие, покачиваясь, медленно направлялись к выходу. Мэтлок стоял у телефона, как громом пораженный. Крики в баре становились все громче, но он их не слышал. Перед глазами все расплывалось, его мутило. Он прижал к животу клеенчатый пакет с дневником Лукаса Херона и подумал, что сейчас его вырвет, как возле трупа на восточном склоне ущелья. Но у него нет времени. Пэт в руках личной армии Немрода. Действовать надо немедленно. Весь ужас был в том, что не знал, с чего начать. «В чем дело, мистер? Это что, от сандвичей? Что?» «Похоже, что вас сейчас вырвет». «А нет». Только тут Мэтлок увидел, что бар уже почти пуст. «Дневник. Он откупится с помощью дневника. Немрод получит дневник, получит обвинительный акт». «А потом что?» «Оставит Немрод ее в живых. Оставит его в живых». «Как там написал Лукас Херн? Новый Немрод самый суровый. Он беспощаден». Он отдает приказы о ликвидации. Немрод убивал людей за куда меньшие проступки, а ведь он, Мэтлок, знает о существовании дневников Лукаса Херона. «Извините, мистер, мне надо закрываться. Вызовите мне, пожалуйста, такси». «Такси? В 4:00 ночи? Даже если и нашлось бы свободное такси, никто сюда в 3:00 ночи не поедет. А у вас есть машина?» «Послушайте, мистер, мне нужно здесь убрать и подсчитать выручку. У меня сегодня был хороший день, так что подсчет займет 20 минут». Мэтлок вытащил пачку ассигнаций. Самой маленькой была 100. «Мне нужна машина немедленно. Сколько вы хотите? Я верну вам ее через час. Может быть, раньше». Бармен взглянул на деньги Мэтлока. Такое он нечасто видел. «Но это же старая развалина. Как бы она ни забарахлила...» «Я могу ехать на чем угодно. Вот, берите 100. Если я разобью вашу машину, то дам вам всю пачку. Вот, берите жену». «Конечно, конечно, мистер». Бармен запустил руку под передник и вытащил ключи. «Квадратное — это зажигание. Машина во дворе. «Шевроле» 62-го года. Можете выйти через заднюю дверь». «Спасибо». Мэтлок направился к двери, на которую указал бармен. «Эй, мистер, что? Забыл вашу фамилию. Что-то на рок. Даю человеку машину и даже фамилию не знаю». Мэтлок подумал секунду. «Рот. Немрод. Моя фамилия Немрод». «Но это же не фамилия, мистер». Он шагнул к Мэтлоку. «Это блесна для спиннинга на форель. Как ваша фамилия? Вы получаете машину, а я должен знать вашу фамилию». Мэтлок отсчитал еще 300 и бросил их на пол. Теперь вроде бы все по справедливости. Он дал Креймеру 400 за его «Форд Универсал». Должна же быть какая-то симметрия или, по крайней мере, ничего не значащая логика. «Вот вам $400. Вы никогда не получите $400 за «Шевроле» 62-го года». Он бросился к двери и еще услышал, как благодарно, но сбитый с толку хозяин гриль-бара Билла проворчал. «Немрод, но и шутник». Машина действительно оказалась развалиной. Владелец сказал правду, но она была на ходу, и ничего больше не требовалось. Силфанд поможет ему проанализировать факты возможности. Одна голова хорошо, а две лучше. Мэтлок боялся взять на себя всю ответственность. А у Силфанда в высших сферах есть люди, с которыми он сможет связаться. Сам Кресл выслушает его, начнет возражать, испугается за свои владения. Неважно. Главное — безопасность. Пэт. Силфанд поймет это. Возможно, настало время прибегнуть к угрозам, как прибег к ним под конец Херн. У Немрода Пэт, а у него составленный Херном обвинительный акт. Одна человеческая жизнь за сохранение 100. Возможно, 1000 жизней. Даже Немрод должен понять, что выгода в этой сделке на их стороне. Подъезжая к складу, он вдруг понял, что при таком подходе Пэт становится всего лишь величиной X, дневник Херна — величиной Y. Затем можно составить уравнение, и математики на основании имеющихся данных решат его и сообщат результат. Начинает действовать ледяная логика выживания, эмоциональные факторы отбрасываются, сознательно отметаются. Страшно. Мэтлок повернул направо и поехал по колледж Паркуэй. В конце улицы стоял особняк Силфанта. Мэтлок ехал с максимальной скоростью, какую мог развить на подъеме «Шевроле» 62-го года, то есть немногим более 30 миль в час. Улицы были пустые и очень чистые после грозы. Фасады домов, магазины и даже университетский городок погружены во тьму и тишину. Мэтлок вспомнил, что Крессел живет на Хай-стрит всего в полуквартале от колледж Паркуэй. Такой крюк отнимет не больше минуты. Если Крессел еще не отправился к Силфанту, он захватит его, и они поговорят по пути в машине. Мэтлоку необходимо было с кем-то поговорить, необходимо было начать действовать. Он повернул налево, на Хай-стрит. Дом Крессела большой, серый, в колониальном стиле стоял в глубине, от улиц его отделяла лужайка, обсаженная рододендронами. Внизу горел свет. Наверное, Крессел еще не ушел. Около дома Мэтлок увидел две машины. Мэтлок притормозил. В конце подъездной аллеи что-то тускло поблескивало. Вглядевшись, он увидел третью машину, а у Кресселов их было только две. Он снова взглянул на машины перед домом. Машина карлайлской полиции. Карлайлская полиция в доме Крессела. Личная армия Немрода у Крессела. А может быть, личная армия Немрода у Немрода? Он резко повернул налево, едва не задев полицейскую машину, и понесся по улице. На перекрестке повернул направо и вжал акселератор в пол. Он был сбит с толку, испуган, растерян. Если Силфанд позвонил Креслу, что, очевидно, он сделал, и если Кресл связан с Немродом или он сам Немрод, тогда будут и другие полицейские машины, и другие солдаты армии Немрода будут поджидать его. Мэтлок мысленно перенесся в полицейский участок Карлайла в ту ночь, когда убили Лоринга. Это было чуть больше недели назад, но ему казалось, что прошло целое столетие. Крессел уже тогда его тревожил. Враждебное отношение Крессела к федеральным агентам не укладывалось в рамки разумного. О боже, теперь все ясно. Инстинкты его не подвели. Инстинкты, которые верно служили ему и тогда, когда он сам был преследователем, и тогда, когда другие преследовали его. Слишком тщательно за ним следили, предвидя каждый его шаг. Значит, Крессел связной на самом деле был Кресселом-охотником, Кресселом-верховным убийцей. Внешность обманчива, верно лишь то, что чувствуешь сквозь внешнюю оболочку, доверяя чувствам. Надо добраться до Силфанта, предупредить Силфанта, что Крессел — предатель. Они оба должны принять меры предосторожности и нанести ответный удар. Иначе погибнет девушка, которую он любит. Нельзя терять ни секунды. Силфанд наверняка сказал Креслу, что у него, у Мэтлока, находятся дневники Лукаса Херрона, а это все, что нужно знать Креслу, все, что нужно знать Немроду. Немроду необходима корсиканская бумага и дневники. А теперь он знает, где они. Его личной армии будет сказано, что наступил решающий момент — либо победа, либо поражение. Они будут ждать его у Силфанта. Особняк Силфанта — это западня, в которую, как они надеются, он попадет. На следующем перекрестке Мэтлок резко повернул на запад. В кармане брюк у него лежали ключи, и среди них ключ от квартиры Пэт. Насколько ему известно, никто не знает, что у него есть этот ключ, и уж, конечно, никто не ожидает, что он туда поедет. Стоит рискнуть, а вот позвонить из телефона автомата, чтобы его увидели при свете уличного фонаря, на такой риск он пойти не мог. Сейчас полицейские машины будут рыскать повсюду. Он услышал позади рев мотора и почувствовал острую боль под ложечкой. За ним ехала машина, она быстро нагоняла его. На «Шевроле» 62-го года от нее не уйдешь. Правая нога Мэтлока силой жала на педаль акселератора. Руки его вцепились в рулевое колесо. Круто сворачивая в какую-то боковую улицу, он почувствовал, как до боли напряжены у него мышцы. Еще поворот, он резко взял влево и выехал на середину проезжей части. Другая машина шла ровно, сохраняя дистанцию не больше 10 футов. Фары били прямо в зеркало. Преследователь намеренно не догонял его. Не сейчас, не в эту минуту, а ведь он мог сделать это 100-200 ярдов назад. Он выжидал, что-то выжидал. Но что? Во всем этом так много непонятного. Он столько раз ошибался. Одно неправильно рассчитал, другое неверно истолковал. Его обходили на каждом важном этапе. Конечно, он дилетант. С самого начала все это было ему не по силам. И вот теперь его последняя атака захлебывается в засаде. Его убьют, отберут корсиканскую бумагу, дневник Херона, убьют девушку, которую он любит, это невинное дитя, чьей жизнью он так жестоко распорядился. Силфанта тоже прикончат, он теперь слишком много знает, и одному Богу известно, сколько еще уничтожат людей. Будь что будет, если так суждено, если у него действительно больше нет надежды, он, по крайней мере, сделает под конец красивый жест. Он достал из-за пояса пистолет. Они мчались по окраине университетского городка, мимо учебных корпусов, лабораторий и больших автомобильных стоянок. Жилых домов здесь почти не было. Мэтлок подал «Шевроле» вправо, к самой обочине, прижал правую руку к груди и, высунув из окна дуло пистолета, нацелил его на преследователя. Он выстрелил дважды. Другая машина прибавила скорость. Он почувствовал, как она бьет его, с лязганием ударяя в левое заднее шасси «Шевроле». Он еще раз нажал на курок, но вместо выстрела услышал лишь щелчок байка о пустую обойму. Значит, даже последний жест не удался. Преследователь снова ударил в его машину. Мэтлок потерял управление, рулевое колесо чуть не вывернуло ему руку, и «Шевроле» стал съезжать с дороги. В отчаянии Мэтлок схватился за ручку дверцы, одновременно пытаясь выровнять машину, готовясь, если будет необходимо, выпрыгнуть из нее. Он перестал думать. Все его инстинкты выживания отключились. В эти доли секунды время остановилось, другая машина поравнялась с ним, и Мэтлок увидел лицо своего преследователя. Вокруг глаз, под очками у него, все было заклеено марлей и пластырем, но не узнать этого лица Мэтлок не мог. Перед ним был Джулиан Дюнуа. Это было последнее, что он помнил. Потом «Шевроле» рванулся вправо и заскользил вниз по придорожному откосу. Чернота.